Глава 26. Черный танк Тимура домчал нас до госпиталя. Как только мы сели в машину, Кишев взял в руки свой телефон и пропал. Голосовые сообщения он прослушивал так, чтобы не слышала я. Записывал ответы, но я совершенно ничего не понимала. Да и от такого количества мата у меня просто предательски олели уши. Да уж. Тим за прошедшее время стал еще более брутальным, стал еще более жестким. Мне было жутковато. Я чувствовала, что вокруг меня что-то заворачивается, что-то происходит, и понимала, что свой выбор я уже сделала. Я доверилась ему. Может быть, потом об этом пожалею, опять. Но не могла поступить иначе. Он говорил жестокие вещи. Они разрывали мне сердце. Но в глазах я видела совсем другое. Тепло его взгляда не могло мне врать. Не могло. Я верила ему. Громко взревев двигателем, Тимур припарковался возле ворот госпиталя. Сладкая. Он сгреб мою руку, прижал к губам, согрел дыханием мои пальцы. Мне сейчас с тобой туда нельзя. Ты иди пока. Я тебе позже наберу, ладно? Ладно. Его телефон тревожно заверещал вызовом. Кишев принял звонок. Внимательно стал слушать, что ему говорили. Как будто забыл про меня моментально. Я растерялась. Мне идти? Ждать? И тут же разозлилась на себя. Он же сказал идти. Так чего я жду? Поцелуя на прощание? Ласковой улыбки? Пфф, дура. Дура, которую нещадно штормит. Я сползла с сиденья, придержав сумку. Закрывая тяжелую дверь машины, бросила на Тимура взгляд. Он смотрел на меня, но как будто мимо. Не видел, не замечал. Весь был поглощен разговором. И я захлопнула дверцу. Раз сказал идти, значит, иди, Аська. Ты же вроде бы все решила. Хватит ждать чуда. Их не бывает. Но губы, шагая по дорожке к крыльцу, все же закусила. Глупо, глупо. У него куча любовниц. У него куча людей и таинственная работа. Он все знает. У него, возможно, есть проблемы с законом. Он же сам об этом говорил. А я? Я просто врач. Даже заведующей я стала незаконно. И теперь могу огрести за это по самую маковку. Да мне радоваться надо, что он решил мне помочь. Сидела бы я в полиции, как миленькая, еще с прошлого раза, если б не он. К себе в отделение я не пошла. Сразу побежала в кабинет Савелия Петровича. Он же меня вызвал. Нужно узнать, зачем. Вообще, потребовать ответы. Что за ерунда происходит? Но в кабинете начальника не оказалось. Обнаружился только бухгалтер, спешно рвущий какие-то документы. Безжалостно, на мелкие кусочки. А я замерла с раскрытым ртом. Документы явно были официальные, с синими печатями и подписями. А что происходит? Почему ты тут? Где Савелий Петрович? А, явилась! Вынимая из сейфа еще несколько папок, он презрительно фыркнул. Его скула была опухшей, темно-багрового цвета. Да уж. Ну, хотя бы Тимур ему челюсть не сломал. Уже хорошо. Выползла из-под своего спонсора уже. Я настолько растерялась от его хамства, что в первые секунды просто молча раззевала рот. Он охренел совсем? Закрой рот! Грубо посоветовал он мне. Распишь с ним, пусть он тебе помогает, ясно? Мою помощь ты отвергла. С чем помогает? Отмерла я. О чем он говорит? Какая помощь? Я не понимала ничего настолько, что даже возмутиться по поводу его грязных намеков забыла. «Сюда менты едут, дура!» У бухгалтера явно сдавали нервы. Он суетился, торопился. «Если бы была умнее, то я бы тебе тоже помог. А теперь извини, разбирайся сама, если получится». Мне показалось, что еще чуть-чуть, и он начнет рвать документы зубами. «О, Ася Михайловна!» В кабинет вбежал главный врач. «Девочка, хорошо, что ты приехала. Тебе лучше быть здесь, когда они приедут. Тогда вопросов будет меньше». «Интересно, кому вопросов будет меньше? К нему самому? Ну-ну». «Савелий Петрович, объясните мне, что происходит? Кто приедет?» Мне захотелось топнуть ногой, но я сдержалась. «Что тебе объяснить?» Он стал сгребать обрывки документов, которые уничтожал бухгалтер. «Что мы все втроем, возможно, дружно сядем за растраты? Следственный комитет едет к нам, Ася. Я, например, в тюрьму не хочу». «Да зачем мы Следственному комитету? И при чем здесь Кишев?» У меня закружилась голова от непонятных слов. Я пыталась хоть как-то связать обрывки их злых объяснений, но получалось плохо. «Кишев? Кто такой Кишев?» Главврач резко выпрямился. «Спонсор, который хотел укомплектовать мое отделение. Он что, действительно забыл?» «А, да плевать мне на Кишева!» Раздраженно отмахнулся Петрович. «Если ты с ним спишь, и у него есть связи, то, может быть, он нам поможет. Попроси его. Ведь я столько для тебя сделал, девочка. Не забывай об этом». Вдвоем с бухгалтером они подхватили пакеты с разодранными бумагами. Я хватала воздух ртом. «Так, значит. Он вызвал меня на работу, чтобы оставить здесь с полицией, а сами они оба планируют сбежать? А я вас не просила мне помогать!» Я крикнула им уже в спины. И сама же поняла, насколько жалко звучат мои слова. Я действительно дурочка наивная. А они оба меня подставляют. Уже подставили. Выскочив за ними в коридор, я зацепилась рукавом блузки за дверную ручку. Тонкая ткань затрещала. Разошлась по шву. «Да что ж такое?» У меня голова кружилась от испуга. Мой начальник и его пособник почти бежали по коридору на выход. А я не представляла, что делать. Звонить Тимуру? Бежать вслед за этими аферистами? И что, держать за ноги? Что? Я в отчаянии вскинула голову и застыла. На том конце коридора появилась группа людей в полицейской форме. И первым шел Тимур.